Глава 16. Шалом, православные! Таки алейкум ассалам! Ой-вэй, и вам не хворать! О, бобр-курва! Ты где пропадал, животное меховое? Я не пропадал, я и сейчас пропадаю, и еще долго буду пропадать. Ничего не поделаешь, возразил кот. Все мы здесь не в своем уме, и ты, и я. «Откуда вы знаете, что я не в своем уме?» — спросила Алиса. «Конечно, не в своем», — ответил кот. «Иначе как бы ты здесь оказалась?» «Ну, хоть что-то не меняется в этом чатике. Леха по-прежнему умничает. А еще я вышивать умею и на машинке шить». «А чего тут умного? Наш эрудит игроман, видимо, просто перепроходит Far Cry 3». «Даже я не читал Алису в «Стране чудес», а цитаты из загрузочных экранов помню». «Постоянно двигайтесь, ад пожирает праздных». «А я тут недавно гулял, смотрю, дети пентаграмму на земле начертили и демона призывают». «А тебя не смутило, что в этот момент к ним явился ты?» «Ликом пригож, а речами умилен, только в глазах стоит холод могильный». «Бобровская морда! Не увиливай, говори, где пропадал!» «Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет». «Ну, начинается». «Одно слово. Редиска». «Вот что вы на товарища наговариваете, а? Может, он и сам не знает, где пропадал и где находится». «А-а-а, знаю такое. Я себя так же чувствовал, когда мы с корешем бутылку абсента выжрали». «Ох, удивил общество, ох, удивил. Мы и так знаем, что в твоих жилах течет спирт, опьяняет твой спиртонасос». И живешь ты по принципу, зачем выпивать в день 2 литра воды, если можно выпивать 2 литра пива? Я бы попросил. В пиве всего около 90% воды, так что выпивать взамен надо где-то 2,5 литра пива. Берегите здоровье. С вами был ваш Матвей. Синебот и аватар. Есть истребитель сухого, а есть истребитель сухого, полусухого и полусладкого. Что за наглая клевета? Я предпочитаю напитки покрепче. А слова покороче? Да. Смотрите, смотрите. Алкоголь его уже человеческой речи лишает. А что дальше атрофируется? Совесть? Где совесть была, там хрен вырос. Завидовать нехорошо. Было бы чему. Я вот бросил пить. И теперь только по праздникам. Чуть-чуть для аппетита. Ежели человек не пьет и не курит, поневоле задумываешься, а не сволочь ли он? А завтра, между прочим, День независимости Казахстана. Праздник же? Праздник. За это надо выпить. Да кого вы слушаете? У него вообще-то каждый день как праздник. Это пока у него отпуск длится. А потом каждый день будет утро стрелецкой казни. Отпуск? В декабре? Оригинальный вы человек, Алексей. А мне что? Жены и детей нет, море я не люблю, люблю диван и компьютер. Они прекрасны в любое время года. Ты просто любишь сидеть дома и ни хрена не делать. Ошибка. На самом деле я сижу дома и переживаю, что ни хрена не делаю. А это очень выматывает, знаете ли. Вы что творите, демоны? Так и будем отвлекаться по пустякам? У нас тут важное дело есть вообще-то. Какое? Какое? Какое? Да вот есть подозрение, что среди нас тормоз затесался. Кто? Кто? Какое? Ну, что и требовалось доказать. Но, я не тормоз. Я не тормоз, я медленный газ. Я не тормоз, я подождите. Разбиваете вы мне сердце, подаваны мои юные. Приложи подорожник разбитому, и все будет норм. А я в тир с племянниками ходил, вот. И как? Ну, скажем так, в случае чего охотой нам не прожить. Для техножреца это нормально, тебе не обязательно уметь стрелять. А я к стоматологу завтра иду. Грусть. И вот оно взросление. Больно теперь не когда сверлят, а когда предъявляют счет за лечение. Вообще печалька. Хочешь, скажем что-нибудь в напутствие теплое и доброе? Давай. Зайчик. Мало. Стадо зайчиков. А вот это уже не дурно. Стадо зайцев — это не только потенциальная шуба, но и много мяса. И несколько килограммов диетических, легко усвояемых когтей. Фу, зайчатина. Она ж вонючая. Это ты вонючий, а зайчатину надо просто уметь готовить. Ну, значит, я не умею. «Бобер, а ты чего такой довольный-то?» «Так мне ж старлей дали». «Ах ты, жук! И не проставился. Вообще охренел. Давайте ему втащим». «Легко. Бобр, кидай координаты своей плотины, мы уже выезжаем». «А вы точно приедете?» «Точно, точно. Не обмыть, то есть не поздравить товарища с новым знанием, это преступно. Непростительно. Безобразие. Да вообще, безарбузия. Бобровский, задолбал, колись давай. Нам же интересно. Ты куда пропадал? Раньше же не пропадал. И старлея раньше не получал». «А вот это уже поклеп. Получал. В комендатуре. Помните тот случай, когда колдырь нажрался на Новый год? Каледин-то? Ты же понимаешь, как несущественно сузил круг событий. Он же каждый год нажирается в сопли и творит дичь». «Ну, и я вот про тот случай, когда он украл с городской елки огромную лампочку. Я в тот раз дежурил, и пришлось этого придурка забирать из комендатуры». Прикольно. А нахрена он ее тырил? Насколько помню, там же и размер цоколя нестандартный, и вообще...» «Чего полегче, спроси». «Ладно, хоть елку не описал, и то хорошо». «Он клумбу перед городской администрацией описал. Очень качественно причем. Когда придет час белого хлада и волчьей пурги, не ешьте желтый снег». «Я сразу вспоминаю, как у нас зимой один сержант в буквальном смысле выписал перед штабом Егоров чмо. Да еще так аккуратно. Даже сам Егоров, ну, который ВПД выписывает, охренел и пообещал не наказывать и даже зла держать, если только виновный признается, как он такое провернул». «Заинтриговал. Продолжай». «Ну и учинили следственный эксперимент, на который сержант принес чайник с чаем, которым он это непотребство и учинил в предыдущий раз». «Мощно. У меня такое ощущение, что я это в какой-то книжке читал». «Может, и тот сержант читал, кто ж его знает». «Так, мы снова отвлеклись. Бобр, курва, рассказывай давай». «Вот-вот, а то нам скучно». «Рассказать не могу. Так, намекнуть только. Меня с этим условием и отпустили в интернетушку. Если я приведу еще людей, то мне дадут бонус». «Ты там в секту, что ли, записался, малохольный? Или пылесосами Кирби решил приторговывать в свободное от службы время? Я всегда знал, что этот нехороший человек предаст нас при первой возможности. Ты учти, к таким противоестественным утехам нас склонять не стоит. А то мы доложим куда следует». «Ага, прямиком в спортлото». «Ладно, котятки, слушайте сюда. Есть тема. Прям офигенная. Большие бонусы по зарплате, выслуга лет высокая, прочие плюшки». «Хм. И в чем подвох? Горячая точка?» «Ну, не слишком холодная, конечно. Но в целом не опаснее, чем замерзнуть на севере, схватить тепловой удар в песочнице или травануться беляшом на вокзале. Тогда отвратительное начальство, которое хочется через одного расстрелять, а каждого второго утопить в деревенском сортире. Не считая каждого первого». «Во-во. Не, начальство прям нормальное». «Вранье. Не бывает такого начальства». «Во-во. Если оно нормальное, то личный состав быстро охренеет в атаке, сядет на шею и ножки свесит. Че я таких не знаю, что ли?» «Сам такой». «Именно». «Не, охреневать не получается. Всем рулят фебосы. Если серьезно накосячишь, ты просто переведешься очень-очень далеко. И очень-очень навсегда». «Ты нас в Хинамидзаву заманиваешь, что ли? Там тоже люди время от времени куда-то переводятся». «Что такое Хинамидзава?» «Не парься». «Так что, секретная часть получается?» «Ага. И главный минус с секреткой же связан. Если вписываешься, то там срок неразглашения большей части статей вечно или вплоть до особого распоряжения». «Что, и такая формулировка встречается?» «Никогда не видел». «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух!» «Еще какие подводные камни?» «Ну, отдают предпочтение холостякам. А если семейные, то переезд с семьей, и на них тоже подписки». «Звучит не очень хорошо, знаете ли. Со званиями еще рост быстрый». «А толку? Даже если выслуга лет идет быстрее, то один хрен. Если не стоишь на должности, которая подразумевает звание повыше, то хрен тебе его дадут». «Так и вакантов много. Нужны замком взвода и выше». «Слышь, Бобр, «А это часом не тема экран?» «С чего ты взял?» «У нас команду набирают, и по условиям оно звучит как-то слишком похоже». «Что за экран?» «Забей, это легенда». «Что за легенда?» «Не слыхал еще?» «Набирают корпус то ли для Африки, то ли для Южной Америки. Кучу плюшек обещают, но все очень секретно». «Ага, вот вам и не очень горячая точка. Да я лучше чебуреком на вокзале траванусь, чем скопычусь, усмиряя каких-нибудь непокорных зулусов. Мне первой чеченской хватило, чтоб в такие геморрои больше не лезть. Ты ж прапора хотел получить». «Почему хотел? И сейчас хочу. Только кто ж мне его даст? Если впишешься, гарантирую». «Ой, вы только посмотрите на него! Тоже мне вербовщик ланцкнехтов. Откуда полномочия, Бобровский?» «Знаю, с кем можно договориться». «Хм. Нет, ну так-то я старый опытный камикадзе. И прапора хочешь, и прапора хочу. Но если ты меня кинешь, бобер, я тебе дам в морду, навсегда обижусь и больше не буду разрешать писать в мой горшок». «По рукам?» «Уговорил. Дам не только по морде, но и по рукам». «По кривым загребущим рукам». «Не надо гнать на бобра, у него руки золотые. Просто из жопы. А одно другому не мешает». «Ладно, я вам все сказал. Вы все услышали. Хотите знать больше? Welcome в личку».